Глава четвертая. Первым делом Марго попыталась привести себя в подобающий вид. На встречу с потенциальным покупателем нужно было отправляться во всеоружие. В любом случае это будет мужчина. А с мужчинами Барби вести дела умела. Мужчины вообще более способны, по ее мнению, к переговорам. Только нужен подходящий для этого образ и антураж. Девушка прошла в ванную комнату, а затем, молясь всем богам, открыла воду. К счастью, хотя бы в этом старый дом ее не подвел, подарив возможность от души накупаться в старой чугунной ванной. Завернувшись в большое полотенце, Марго высушила, а затем уложила золотистые волосы, чтобы они красивой волной спускались ей на плечи. Потом перетряхнула чемодан, который еле смогла оттащить от машины к дому. И это она еще захватила лишь самое необходимое. Обычно, отправляясь в поездку, гламурная красотка, чтобы соответствовать образу, брала с собой как минимум 2, а то и 3 баула. Раньше. Теперь слишком много изменилось. Выбор остановился на платье, которое выгодно подчеркивало все достоинства ее фигуры. И своей длиной, а вернее отсутствием оной, позволяло красиво закидывать ногу на ногу во время разговора, что, как правило, выбивало собеседника мужского пола из колеи. К тому же ей безумно шел этот оттенок бирюзы. Нанесла дневной макияж, подкрасив ресницы и слегка оттенив губы блеском. Отражение в зеркале вполне соответствовало тону предстоящей встречи. Глядя на стройную блондинку, под глазами которой залегли едва заметные тени усталости, Барби чуть не расплакалась от жалости к самой себе. Однако раскисать сейчас нельзя. От продажи этого идиотского дома зависит ее будущее. Девушка кивнула своей близняшке, стоявшей напротив, и, нацепив туфли, естественно, с высоким каблуком, вышла из дома. Как говорится, интернет нам в помощь. Поэтому Марго, отыскав адрес, уверенно тронулась к зданию, где должен был располагаться офис фирмы НАС, ведущий активную застройку новых районов города. Странное название, но по большому счету все равно. Главное, что владелец этой организации заинтересовался предложением, а там пусть хоть чертом себя именует. Удивительно, но возле офисной многоэтажки даже были свободные парковочные места. Марго оставила машину и вошла в здание, радующее прохожих большими блестящими буквами названия фирмы. Внутри все выглядело лаконично, но дорого. Владелец явно хотел, чтобы каждый посетитель понимал, это вовсе не шутки, и оказался человек в серьезной организации. Девушка на ресепшене внимательно выслушала Марго, но, извинившись, объяснила: попасть на прием к Алексею Леонидовичу можно только по предварительной записи, которая, увы, заполнена на 2 месяца вперед. Такой вариант блондинку не устраивал от слова «совсем». Она попыталась договориться, даже подсовывала администратору пару купюр, которых на самом деле у Марго оставалось уже не так много. Однако красивый вышколенный цербер категорично крутил головой и пускать посетительницу отказывалась. Вдали маячила перспектива встречи с Орловым, а этого Барби не желала всей своей душой, особенно после милой беседы с Наташкой, которая, судя по лихорадочному блеску глаз, вполне способна подкараулить в темном уголке и долбануть соперницу кирпичом по голове. Любовь она такая, крышу сносит напрочь. Срочно требовался какой-то действенный план. Марго вышла на улицу и задрала голову, считая этажи. 7. Обычно офис директора находился на последнем. В этот момент к зданию подкатила машина, из которой появились мойщики окон, 2 веселых молодых парня. «Привет». Марго подошла к ним ближе, улыбаясь так, будто не встречала в своей жизни никого приятнее, чем эта парочка. Ребята красотой незнакомки впечатлились, окинув быстрым взглядом ее точеную фигурку. «Привет, солнце», — ответил один из мойщиков. «Откуда такое счастье на нашу голову?» «Ребятушки милые, очень нужна помощь. Просто караул как? Я женихом поругалась. Он, гад, теперь не хочет со мной разговаривать. Спасите, ради бога!» «Чем же тебе помочь, красавица? Только если заменить этого дурака!» Усмехнулся второй, ощупывая масляным взглядом грудь блондинки, которая обтягивалась платьем так, что можно было вполне представить ее натуральный вид. «Я бы с удовольствием, только сердце девичье занято крепко и навсегда. А моя тонкая душевная организация согласна исключительно по любви. Но вот если бы вы подняли меня на свои штуки до его окошка, Было бы просто здорово. Парни задумчиво посмотрели вверх. А вдруг окно закрыто? Наконец сообразил один из мойщиков. Ну-ка, Серега, глянь, кто у нас по заявке? Второй достал небольшой блокнот, изучая свои записи. Сегодня кабинет главного. Задолбал. Все ему грязь мерещится. Начищаем через день. Не мужик, а мой додыр какой-то. Марго даже не поверила своему счастью. Ребятушки, так это же он, подлец, и есть. Вот так удача. Парни переглянулись и расплылись в довольных улыбках. Видимо, директор фирмы со своим чистоплюйством настолько их достал, что они вполне были не против подложить ему свинью в виде девицы, которую дотошный педант видеть не желает. «Иди сюда», — весело махнул Серега. Он помог забраться девушке в люльку, которую высокая стрела поднимала к нужному этажу, попутно успев чуть прижать красотку к себе, пользуясь моментом. Марго мысленно перекрестилась и решила, что за подобные вынужденные экспериментальные способы неведомый покупатель заберет у нее дом, хочет он того или нет. По крайней мере, при таких рисках чихать хотелось на его мнение. Проблема заключалась еще и в том, что Марго с детства боялась высоты. Просто до одури. Она даже в отелях, где приходилось останавливаться во время путешествия, всегда выбирала только нижние этажи. Поэтому теперь, вцепившись в парня холодными потными руками, Барби очень старалась не смотреть вниз. Но земля, словно назло, упорно манила. Звала глянуть хоть одним глазком. Едва люлька оказалась напротив нужного окна, парень перегнулся через край и немного приподнял тонированное стекло. «Открыто! Лезь!» Марго почувствовала, как от одной только мысли о том, что сейчас ей нужно на высоте 7 этажей выбраться из надежных объятий мойщика, который придерживал ее все время, пока не поднимались, и шагнуть в окно, горло подкатила ощутимая тошнота, а по спине побежали огромные мурашки страха. Однако ей тут же вспомнили все последние месяцы безденежья и весьма пугающая близость ужасной нищеты. «Ладно, это просто. Сейчас я только перекину ногу и попаду в помещение с твердым полом. Все, это не страшно. Давай, девочка, ты сможешь». Марго говорила вслух, повторяя текст словно мантру, и при этом осторожно перебиралась через край люльки в приоткрытое мойщиком окно, за которым ни черта не было видно из-за темной тонировки. Выйдет очень смешно, если парни, например, ошиблись с местом назначения, и она окажется в какой-нибудь подсобке, запертой снаружи. Каким-то чудом ей удалось просунуть сначала одну ногу под стекло, отчего она выглядела так, будто оседлала подоконник, второй ногой все еще оставаясь в люльке. В этот момент ветер качнул неустойчивую стрелу, и Марго едва не попрощалась с жизнью, потому что перспектива свалиться с 7-го этажа становилась все более реальной. «Господи, что вы все провалились к чертовой матери! И кредиторы, которым мне прохода не дают, и бабка со своим домом! Не могла как человек оставить просто деньги в наследство!» Бормотала девушка, подтягивая вторую ногу и практически распластавшись на окне, которое по-прежнему оставалось открыто лишь на треть, а значит, ей еще приходилось ползти бочком, что со стороны выглядело очень смешно и нелепо. Однако желание избавиться от особняка, превратив его в кругленькую сумму на счету, вело упрямую девицу вперед, словно мираж затерявшегося в пустыне странника. Ко всему прочему, короткое платье задралось так, что того и гляди, нижнее белье грозило явить себя всему миру. Оно, конечно, красивое, но показывать уличный стриптиз Марго как-то не планировала. Правда, выбирая наряд, она даже предположить не могла, что путь к финансовому счастью будет так тернист. Наконец, вторая нога оказалась там же, где и первая. Но в силу маленького расстояния между подоконником и нижним краем рамы, блондинке пришлось развернуться задом, чтоб пятясь, словно очумевший рак, осторожно сползать внутрь, при этом еще старательно нащупывая хоть что-то для опоры с той стороны, куда она так стремилась попасть. Едва голова пролезла вслед за остальными частями тела, а задница уселась на что-то твердое, то ли на тумбу, то ли на стол, девушка облегченно выпрямилась и выдохнула. «Очень интересное представление. Только весьма хотелось бы знать, какого черта ты тут делаешь?» Голос был изрядно злым, и Марго чрезвычайно знакомым. Она осторожно развернулась, сидя на длинной тумбе, которая послужила финальным этапом ее эстафеты, и, очень желая провалиться сквозь землю, уставилась на мужчин в количестве 10 штук, которые сидели за Т-образным столом и разглядывали блондинку с различной степенью заинтересованности. Кто-то просто откровенно пялился на струйные ноги, торчавшие из-под задранного почти до самого бедра платья. Кто-то бросал взгляды украдкой, но при этом не прятал характерный блеск мужского восхищения. Во главе заседающих, а то, что это совещание было понятно даже дураку, сидел тот, кого Барби увидеть совсем не ожидала. Ник, какая приятная встреча. Я, собственно говоря, разыскиваю господина Никитина. В этот момент ее будто озарило, и она, замолчав, потерла лоб. Надо же быть такой идиоткой. Ник, Никитин Леха. Конечно. Она совсем забыла, как его звали. Это ты, да? Мужчина продолжал гипнотизировать ее глазами, ожидая объяснений. Да блин, у тебя там внизу не администратор, а сторожевой пес. Она меня не пускала, а поговорить очень нужно. Это, между прочим, взаимовыгодное предложение. Зная тебя, изрядно сомневаюсь о присутствии чьей-то выгоды, кроме твоей собственной. И будьте любезны, слезь с тумбы. Вид твоих достоинств сильно смущает моих сотрудников. Марго осторожно покинула уже почти родную опору и, одернув платье, замерла напротив брюнета, который в белой рубашке с галстуком и в строгом пиджаке смотрелся, словно эротическая мечта любой полувозрелой женщины. «Так вот, жди в приемной», — отрезал Ник, не давая ей закончить начатую фразу. Марго тяжело вздохнула, но потом, вспомнив, что в любой ситуации королева остается королевой, соблазнительной походкой от бедра вышла из кабинета. «Обратите внимание, господа, это и есть креативный подход к делу и настойчивое стремление к цели, о которых я вам столько говорю», — услышала она за своей спиной язвительный голос Ника. Секретарша, открыв рот, наблюдала появление девицы, которой на совещании быть никак не могло, потому что она 100% не заходила в комнату. «Он велел ждать», — заявила блондинка, опешившая сотрудница, и нагло уселась на самый близкий к двери стул, окинув остальных ожидающих высокомерным взглядом. Однако спустя полчаса, когда из кабинета потянулись красные и взъерошенные мужчины, очевидно получившие от босса по самые помидоры, он сам вышел следом за ними и направился к выходу. «Ты куда?» Девушка тут же вскочила и бросилась за Ником. «Вообще-то у меня обеденный перерыв», — бросил он, не оборачиваясь. «Я с тобой». Марго твердо решила, что после всех мучений не уйдет без разговора. Пусть он ее ненавидит, на здоровье. Но чертов дом нужен компании так же, как ей нужны деньги. «Ты не отстанешь», — констатировал мужчина очевидный факт, продолжая шагать в сторону лифта. «Ник, блин, Алексей Леонидович, это на самом деле выгодное предложение. Разговор о бабкином доме, который, я так думаю, тебе известен». «Хорошо». Мужчина резко остановился, и Марго, семенящая следом за ним, со всей силы влетела в его широкую спину, почувствовав крайне соблазнительный запах парфюма, который исходил от Ника. «Идем, я хочу перекусить, а ты поведаешь о своих целях. Но учти, вообще ничего не обещаю, только выслушать, ясно?» «Конечно, Алексей Леонидович». Ник с подозрением уставился на блондинку. «Ты издеваешься?» «Даже мысли не было. С чего такое обвинение?» Марго таращила глаза, изо всех сил стараясь придать взгляду соответствующей ситуации почтение. «С каких пор я стал для тебя Алексеем Леонидовичем? Из твоих уст это звучит пугающе. В чем подвох?» «Прекрати. Что ж, я совсем, по-твоему, законченная стерва?» Мужчина выразительно приподнял одну бровь. «Ах, ну да, для тебя так и есть. Хорошо, как тогда обращаться?» «Достаточно Алексей или Ник, как в старые добрые времена. Ты же их помнишь? Я вот, например, очень хорошо. Буквально будто вчера все произошло». Красавица, ехидно напомнивший блондинке о ее грехах, развернулся и снова направился к лифту. Марго бежала следом, мысленно проклиная свою юношескую дурь. Кто же знал, что все сложится именно так? Они молча спустились вниз, причем Ник даже не смотрел в ее сторону, и старался держаться на максимальном расстоянии, видимо, памятуя о подленьких привычках драть на себе одежду. А затем, перейдя дорогу, вошли в кафе, расположенное напротив офиса. Однако Марго для себя твердо решила. Она должна добиться от этого мужчины положительного решения всеми правдами и неправдами, чего бы ей это ни стоило.